4000 долларов ассоциации «Уайт Бойс»? — вскричал он, подымая глаза к небу. — А знаете ли вы, сестра моя, что такое ассоциация «Уайт Бойс»? — Знаю, — ответила она. — Это ирландская революционная организация, к которой принадлежали мой муж и отец. Пастор сделал важную мину. — Анна, я не имею права обсуждать ваше поведение. Но сейчас вы мне рассказали историю ирландской семьи из Баннилослоу, и я выслушал ее. Позвольте же и мне, в свою очередь, рассказать вам историю, коротенькую историю, и выслушайте ее, сестра моя, в свою очередь. Дело происходило 10 лет тому назад. Один из моих друзей, достопочтенный Артур Темпти, был проездом в Лондоне. Он сидел в Джо-сквере на скамейке и с восхищением любовался играми очаровательных малюток, охотно гуляющих в этом народном саду. Все было покой, счастье и наслаждение жизнью. Достопочтенный Темпти возносил со слезами на глазах благодарение Создателю. Вдруг появилось ужасное красное пламя, сопровождаемое ужасающим взрывом. Достопочтенный Темпти был повержен на землю. Когда он поднялся, со всех сторон убегали матери, а на траве в луже крови, впитываемой черной землею, валялось 4 зверски истерзанных детских труп. Это было дело рук Уайт Бойс. Аннабель закрыла лицо руками. — А что делать? — прошептала она. — Что хотите? — холодно сказал Гуинет. — Не мне, еще раз повторяю, диктовать вам ваш долг. Но на случай, если вы начинаете провидеть его, я могу успокоить вашу щепетильность, сказав вам, что все законодательства мира объявляют недействительными незаконные или безнравственные оговорки. «Не будем больше говорить об этом, не будем», — просила она. «Ах, сойдем вниз, выйдем отсюда». Она поднялась. Он остановил ее, взяв за руку. «Мы еще не покончили с задачкой, которую поставили себе. Мы закончили опись движимого имущества, но остается еще вилла. Она стоила 16 000 долларов, — сказала она. — Теперь она стоит 35 000, а я напишу 25 000. Есть еще ваши драгоценности. Она не отвечала. Он записал цифру. — Наконец, ваши негры! — Роза и Кориолан, — вскричала она. — Вы с ума сошли! С невыразимым выражением грусти взглянул он на нее. «Я родом из Северных Штатов, сестра моя. И вам известен, я думаю, взгляд этих штатов на жестокое учреждение, каким является рабство. Но мы, Анна, живем, тем не менее, в настоящее время на южной территории, законы которой подтверждают эту несправедливость. Вы не можете помешать тому, чтобы оба ваши служителя, негры, подчинены экономическому закону, управляющему вещами, подлежащими обмену. В правильно составленном инвентаре должна значиться и сумма, которую они составляют. Сколько вы заплатили за них? —